Глава 10. Остров законности. Двери заведения были сделаны из прочного прозрачного пластика и открывались вовнутрь. Скорее всего, хозяин ничего не переделывал. За 200 лет фасад здания практически не изменился. Немного потоптавшись у входа, разведчики уверенно шагнули в холл. Раздался приятный негромкий перезвон. От неожиданности наемники вздрогнули и с тревогой начали осматриваться по сторонам. Помещение оказалось очень небольшого размера. Возле деревянной стойки сидел мужчина лет 40. Его внешний вид шокировал своей простотой и цивилизованностью. Белая чистая рубашка с короткими рукавами, светлые шлепанцы на босу ногу и темные очки в великолепной оправе. Чуть в стороне, в удобных креслах, сидели два молодых парня. Их взгляды были твердыми и уверенными. Они внимательно изучали пришельцев. Синие комбинезоны, кроссовки, бронежилеты и мечи указывали на то, что эти молодцы относятся к стражам порядка. Тем временем Морсвилец повернулся к чужакам и улыбнулся. «Что желаете?» – произнес он очень мягким голосом. «Нам нужны отдых, еда и безопасность», — вымолвил Аята, несколько смутившись от столь радушной встречи. «За последнее вы можете не беспокоиться. Нейтральный сектор оградит любое разумное существо от посягательства врагов. А вот два ваших первых желания будут стоить довольно дорого. Мое заведение не из дешевых». «Мы это знаем», — вставил Храбров, — «и можем заплатить». Русич вытащил из-за спины меч Салаха и положил его на стойку. Глаза мужчины расширились от удивления и восторга. Наверняка он еще не видел столь великолепного клинка, слегка изогнутое лезвие, инкрустированное золотом рукоять и украшенное алмазами навершие. Более совершенный меч было трудно сделать. Морсвилец осторожно взял клинок в руки, открыл дверь и вышел на улицу. Следом за ним двинулись разведчики. В свете восходящего Сириуса лезвие сверкало, словно огненная стрела, выпущенная из божественного лука. Малейшее движение, и отражение метнулось на стену ближайшего здания. От восхищения тосконец даже вскрикнул. «Великолепная работа!» Наконец решился вымолвить он. «Где вы нашли такой меч? Я не верю, что на Оливии есть мастера, способные создать подобное произведение искусства». «А такое?» С улыбкой сказал Олесь и воткнул свой собственный клинок в землю. Это был совсем другой образец холодного оружия, другая культура, другой подход. Прямое, как натянутая тетива лезвия, плавный переход в острие и длинная, в две ладони, рукоять. Не было броских дорогих украшений, изящной утонченности и восточной хвастливости. Меч смотрелся немного грубовато, но в нем чувствовалась уверенность, смелость и простота северных людей. Владелец подобного оружия предпочитал смерть на поле брани плену и позору рабства. Морсвилец перевел взгляд с клинка на Русича. Юноша добродушно улыбался, его глаза светились молодостью и задором. Только по-настоящему счастливый человек может так радоваться. «Что вы хотите за меч?» – спросил хозяин заведения. «Три хорошие комнаты, еду и выпивку, когда пожелаем. Возможно, девочек и каждое утро воду для умывания. Все это ровно на одну декаду», — проговорил Аята. Самурай уже пришел в себя, сразу оценил ситуацию и понял, что они могут диктовать свои условия. Мужчина ответил не сразу. Несколько секунд хозяин обдумывал сделку, но вскоре произнес. «Есть сложности с последним требованием. Вода сейчас слишком дорога, источники начинают пересыхать. Я думаю, в нейтральном секторе найдется немало желающих приобрести такой клинок», — обратился Тина к стоящему рядом Кайнцу. Раздался раскатистый смех тосконца. «А вы не только воины, но и умелые торговцы», — вымолвил он. «Я согласен на все условия. Терять подобную вещь Нил Брон не собирается. Тем более, что цена вполне приемлемая». Войдя в здание, Морсвилец хлопнул в ладоши, и словно из-под земли появился мальчик лет 12. Он почтительно склонился в ожидании приказаний. «Эллен, отведи наших гостей в комнаты 407, 408 и 409. Ты запомнишь все их просьбы и тотчас выполнишь», — скомандовал Браун. «Слушаюсь», — сказал подросток, открывая перед наемниками двери в заведение. В глаза сразу ударил резкий свет. Лишь спустя мгновение земляне поняли, в чем дело. Огромное помещение, открывшееся перед ними, находилось под чудом уцелевшей полусферой. За два века кое-какие панели, конечно, рухнули, но в глаза это не бросалось. Создавалось впечатление, что крыша отсутствует вовсе, однако разведчики ошибались. Древние жители Морсвилла строили свои дома действительно на века. Специальный пластик рассеивал лучи Сириуса, и в помещении царил ровный, неутомляющий зрение свет. Хозяин заведения устроил здесь бордель и явно не ошибся. Сразу в нескольких местах танцевали полуобнаженные красотки, звучала какая-то томная музыка, а пьяная толпа орала от возбуждения и похоти. «Отличный вертеп», — усмехнулся Кайнц. «Мы словно попали на родную землю. Там подобные плотские утехи отнюдь не редкость». «Дикие нравы», — процедила сквозь зубы Олис. И тут произошло нечто неожиданное. Растолкав большую толпу воинов, к группе устремился какой-то мужчина. Вскоре наемники узнали в нем своего бывшего товарища Агадая. Монгол особенно не церемонился с подвыпившими посетителями, разбрасывая их в разные стороны. Талан был по пояс раздет, обнимал какую-то пышную брюнетку и что-то громко кричал. «Я же говорил, дьявол, меня раздери, что выберутся!» — донесся его голос. «Эй, Коун, встречай гостей! Разве могут грязные морсвильцы прикончить моих друзей? Ведь это не удалось даже властелинам пустыни!» Если сказать честно, разведчики растерялись от такого приема. Они ожидали ненавидящих взглядов, угрожающих реплик, откровенных провокаций, но все было по-другому. За прошедшие сутки бандиты Линка погуляли от души. Большая часть из них находилась в состоянии полного алкогольного опьянения. Лишь Алланс и Коун уверенно держались на ногах и могли здраво рассуждать. Так рано группу здесь никто не ожидал. Все надеялись, что чистым удастся уничтожить разведчиков. Тем не менее, эту новость советник принял мужественно. Он встал со стула и двинулся навстречу врагам. «Не скажу, что обрадован», — проговорил Линк. «Но здесь мы все в одинаковом положении. Нейтральная зона. Кто бы на Алане мог подумать, что такое возможно? Более странного места я не встречал, хотя путешествовал по Оливии немало». «Присоединяйтесь к нам!» — воскликнул едва держащийся на ногах Агадай. «Чего беречь это барахло? Олесь, Генрих, Тина, нам осталось жить меньше часа. Воспользуйтесь последним правом приговоренного к смерти. Кроул и Салан — весьма лакомый кусочек, но здесь насилие запрещено. Идиотский закон. Какое наслаждение рвать одежду на сопротивляющейся женщине, валить на землю, раздвигать красивые ножки». «Извращенец», — процедила сквозь зубы Олис. Монгол искренне захохотал. Почти тотчас он сорвал бюстгальтер со своей брюнетки, обнажив большие упругие груди. Со стороны тосконки не последовало никакой реакции. Она подчинялась любому приказанию покупателя. Кроме того, девушка была изрядно пьяна и вряд ли что-нибудь соображала. «Могу поделиться», — сказал Талан. «Эта красотка на ложе просто огонь, заведет любого мужчину. Если я начну рассказывать, что она может...» «Хватит», — оборвала землянина Линда. «Выслушивать пошлости нам совсем не интересно. Мы идем в свои комнаты. Веди, мальчик». «Я тоже пойду», — вымолвил Кайнц. «Слишком устал». Вскоре группа скрылась в толпе. Рядом с Коуном, Алансом и Агадаем остались лишь Храбров и Аята. Несколько секунд наемники и бандиты молча смотрели друг на друга. Первым не выдержал монгол. «А Генрих здорово сдал. Возраст дает о себе знать». «Да», — кивнул головой Тина. «Это стало особенно заметно после гибели Лунгрена и Ридли. Оба были ему наиболее близки. Родственные народы, одна религия, схожие интересы». «Какая сейчас разница?» — махнул рукой Агадай. «Пойдемте лучше выпьем напоследок. В адском котле черти вина не поднесут». Все пятеро уселись за длинный стол, на котором стояло несколько наполовину опорожненных бутылок. Рядом храпели пьяные бандиты, и порой их просто приходилось скидывать на пол. Словно бесчувственные мешки, воины растягивались в проходах. Правда, заботливые официанты оттаскивали тела в сторону, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не споткнулся. Разлив в бокалы светло-желтую жидкость, Талан громко произнес: «За тех, кто скоро отойдет в мир иной. Мы слегка расшевелили эту планету. Придет время, и нас вспомнят. А как? Это разве важно?» «Важно», — возразил Храбров. «Мне наплевать на Алан, но я горжусь своей родиной. Я русич, и не хочу предавать народ, который меня вырастил и воспитал. Никто не сможет сказать, что Олесь Храбров опозорил свое имя». «Демагогия», — вставил Линк. «Свою задачу группа не выполнила. Без вас Аланки и шагу не ступят за пределы нейтральной зоны. Рано или поздно их продадут в рабство. На этом и закончится история еще одного разведывательного отряда». «Спешишь?» — улыбнулся Тина и взглянул на часы. До критической точки осталось всего 20 минут. Японец поднял глаза и увидел, как резко изменилось лицо Агадая. Тело монгола дернулось в судороге, и воин невольно издал стон. «Проклятье!» — выругался Талан. «Уже третий приступ! Адская боль! Просто невозможно терпеть! Такое впечатление, что внутри все разрывается на куски!» «Препарат впитывается в кровь», — объяснил самурай. «Скоро приступы пойдут один за одним». Так во всяком случае говорила Салан. «О боги! Неужели все мучения были напрасны? Ну скажите, зачем вы шли сюда? Чтобы умереть? Довольно глупо». Из последних сил воскликнула Гадай. «Как знать», — философски заметил Храбров. «Мне очень жаль тебе это говорить, Талан, но сейчас умрешь только ты один. Алан предвидел задержку экспедиции, и Виола получил временное противоядие для всех наемников. Мы вкололи его несколько часов назад». В самообладании монгола отказать было нельзя. Терпя мучительную боль, он внимательно смотрел в глаза юноши. Нет, тот не лгал. Состояние Агадая ухудшалось, а Олесь и Тина сидели, как ни в чем не бывало. Последний раз в жизни степной воин рассмеялся. «Отлично сработано», — наконец произнес Талан. «Учись, Коун, твои сородичи умны и предусмотрительны. А тебе, Храбров, я вот что скажу. Любая палка имеет два конца. Через несколько минут моя душа улетит на суд Божий. Ее мучения в этом мире закончатся. А вот что будет с вами. В лучшем случае смерть от меча этих ублюдков. В худшем вы выполните миссию. На Тоскону высадится десант и начнется новое освоение, а точнее сказать, покорение планеты. Десятки, сотни, тысячи землян станут цепными псами Алана. Признайся честно, ты не наемник, ты раб. Без противоядия любой из вас покойник. Так стоит ли жить в постоянном страхе и бояться? Вы будете не смерти, а этих адских мучительных болей». На подобную речь трудно было ответить. Монгол сказал истинную правду и в то же время глубоко заблуждался. Человека можно захватить в плен, заставить работать или воевать, но рабом он становится лишь тогда, когда сам смиряется со своей участью. Ни Олесь, ни Тина на это были не способны. Они слишком уважали себя, чтобы всю оставшуюся жизнь подчиняться аланцам. Просто, пока их интересы совпадали с интересами могущественной цивилизации. В любой момент воины могли взбунтоваться, и, конечно, каждый из них мечтал о свободе. Как ее добиться, земляне не знали, но надежды не теряли. Кто знает, что ждет их впереди. «Адская боль!» — еле слышно вымолвила Гадай и опустился на колени. «Терпеть нет никаких сил! Скорее бы мучения кончились!» Наемники смотрели на монгола с состраданием. Да, он их предал, помогал врагам в уничтожении группы, но Талан все же был землянином. Вряд ли это имело значение на родной планете, а вот на Тосконе подобный факт приобретал особый смысл. Представителей молодой, развивающейся культуры судьба забросила в этот гибнущий мир и заставила воевать. Какая разница, на чьей стороне? Они в любом случае здесь чужие, их так мало, что потеря даже одного человека, пусть и врага, больно отдается в сердце. Тем более, что бедняга погибает долго и мучительно. Смотреть на искаженное болью лицо монгола, на судороги, сотрясающие все его тело, земляне не могли. «Олесь, помоги мне!» — взмолился Талан. Вытащив из-за пояса кинжал, юноша протянул его Агадаю. «Это все, что я могу сделать», — сказал юноша и отвернулся в сторону. «А большего и не надо. Умереть достойно сотник великого хана Батыя всегда сможет», — гордо проговорил монгол. «И все же смешно. Русский кинжал, от которого я должен был погибнуть на земле, достиг меня даже здесь», — раздался сдавленный хриплый смех. Неожиданно он оборвался. Олесь повернулся и увидел распростертое тело Агадая. Из сердца воина торчал кинжал, и по полу растекалась алая кровь. «Вот и все», — с грустью сказал Тина. «Теперь нас стало еще меньше. Трое из восьми. Ради чего? Могущество Алана? Так мне на него наплевать. Ради собственной жизни? Вряд ли. Смерти я не боюсь, хотя и не ищу ее. Над этим стоит поразмыслить, Олесь. В чем-то покойный Талан был прав». Храбров кивнул головой, но отвечать не стал. Состояние Русича было просто отвратительным. Он смотрел на труп монгола и никак не мог отвести глаза. Если бы Агадай погиб в бою, от меча или стрелы, если бы он умер от какой-нибудь болезни, юноша не переживал бы. Но видеть, как действует этот проклятый препарат, оказалось выше моральных сил Олеся. В душе он поклялся, что обязательно припомнит Алану столь жестокий эксперимент. Издеваться над людьми не имеет права ни одна, даже самая высокоразвитая цивилизация. Тем временем возле покойника собралась большая толпа. Не так часто в нейтральном секторе кончали с собой люди, тем более посреди одного из самых шикарных заведений. Спустя пару минут в круг пробился страж порядка. Профессионально, уверенно он начал осматривать окружающих. Наконец, Морсвилец остановил свой взгляд на Аята. «Кто это сделал?» – требовательно спросил тосконец. «Он сам», – спокойно ответил самурай. «Но кинжал не его. Я видел, как этот человек продал все, что у него было. За сутки бедняга спустил целое состояние». «Именно так», – подтвердил Храбров. «У парня были проблемы со здоровьем. Он знал, что ему осталось жить считанные часы, и погулял на славу. А затем резкий приступ и ужасная боль. Это я дал ему клинок. Человек имеет право сам свести счеты с жизнью». «Кто-нибудь может подтвердить это?» — громко выкрикнул страж порядка. У Коуна было сильное желание обвинить землянина в убийстве, но он побоялся. Аланец не знал, что здесь делают за лжесвидетельство. Судя по нравам Морсвилла, лишение языка могло стать самым легким наказанием. Между тем, около десятка человек подтвердили версию самоубийства. Наверняка среди них были и надежные осведомители. И воин, ведущий расследование, успокоился. Взглянув на мертвеца, он проговорил: «Надо нанять носильщиков. Пусть утащат труп в сектор чистых. Там подобного добра более чем достаточно». «Постойте», — остановил Морсвильца Аланс. «Я обещал этому человеку похоронить его. Я привык держать свое слово». Страж в недоумении пожал плечами. «Ваше дело. Кладбище примерно в полукилометре на восток. и чтобы через 10 минут трупа здесь не было».